Под влиянием усталости нерв, раздражающего бессонного часа утра и слышанной музыки, Делесов, глядя на это лицо, снова перенесся в тот блаженный мир, в который он заглянул нынче ночью. Снова ему вспомнилось счастливое и великодушное время молодости, и он перестал раскаиваться в своем поступке. Он в эту минуту искренне горячо любил Альберта и твердо решился сделать добро ему. На другой день утром, когда его разбудили, чтобы идти на службу, Делесов с неприятным удивлением увидал вокруг себя свои старые ширмы, своего старого человека и часы на столике. «Так что же бы я хотел видеть, как не то, что всегда окружает меня?» — спросил он сам себя. Тут ему вспомнились черные глаза и счастливая улыбка музыканта. Мотив и вся странная вчерашняя ночь пронеслись в его воображении. Ему некогда было, однако, размышлять о том, хорошо или дурно он поступил, взяв к себе музыканта. Одеваясь, он мысленно распределил свой день, взял бумаги, отдал необходимые приказания дома и, торопясь, надел шинели и калоши. Проходя мимо столовой, он заглянул в дверь. Альберт, уткнув лицо в подушку и раскидавшись, в грязной изорванной рубахе, мертвым сном спал на софьяновом диване, куда его бесчувственного положили вчера вечером. Что-то нехорошо, невольно казалось Делесову. «Сходи, пожалуйста, от меня к Борюзовскому, попроси скрипку дня на два для них», — сказал он своему человеку. «Да когда они проснутся, напои их кофеем и дай надеть из моего белья и старого платья что-нибудь. Вообще, удовлетвори его хорошенько, пожалуйста». Возвратившись домой поздно вечером, Делесов, к удивлению своему, не нашел Альберта. «Где же он?» — спросил он у человека. «Тотчас после обеда ушли», — отвечал слуга. «Взяли скрипку и ушли. Обещались прийти через час, да вот до сей поры нету». «Да, досадно», — проговорил Делесов. «Как же ты его пустил, Захар?» Захар был петербургский лакей, уже 8 лет служивший у Делесова. Делесов, как одинокий холостяк, невольно поверял ему свои намерения и любил знать его мнение насчет каждого из своих предприятий. «Как же я смел его не пустить?» — отвечал Захар, играя печаткой своих часов. «Ежели бы вы мне сказали, Дмитрий Иванович, чтобы его удерживать, я бы дома мог занять, но вы только насчет платья сказали». «Да, досадно. Ну, а что он тут делал без меня?» Захар усмехнулся. «Уж точно можно назвать артистом, Дмитрий Иванович. Как проснулись, так попросили мадеры. Потом с кухаркой и с соседским человеком все занимались. Смешные такие, однако характер очень хорошего. Я им чаю дал, обедать принес. Ничего не хотели одни есть, все меня приглашали. А уж на скрипке как играют, так это точно, что таких артистов мало. Такого человека можно держать. Как он вниз по матушке, по Волге нам сыграл. Так точно, как человек плачет, слишком хорошо. Даже со всех этажей пришли люди к нам в сени слушать». «Ну, а дел ты его?» — перебил барин. «Как же-с! Я ему вашу ночную рубашку дал и свое пальто ему надел. Этакому человеку можно помогать. Точно, милый человек». Захар улыбнулся. все спрашивали меня, какого вы чина, имеете ли знакомства значительные и сколько у вас душ крестьян. Ну, хорошо. Только надо будет его найти теперь и вперед ему ничего не давать пить. А то ему еще хуже сделаешь. Это правда, перебил Захар. Он, видно, слаб здоровьем. У нас такой же у барина был приказчик. Делесов, уже давно знавший историю пившего запоем приказчика, не дал ее докончить Захару и, велев приготовить себе все для ночи, послал его отыскать и привести Альберта. Он лег в постель, потушил свечу, но долго не мог заснуть, все думал об Альберте. «Хоть это все странно может показаться многим из моих знакомых, — думал Делесов, — но ведь так редко делаешь что-нибудь не для себя, что надо благодарить Бога, когда представляется такой случай. И я не упущу его. Все сделаю, решительно все сделаю, что могу, чтобы помочь ему. Может быть, он и вовсе не сумасшедший, а только спился. Стоить это мне будет совсем недорого, где один, там и двое сыты будут. Пускай поживет сначала у меня, а потом устроим ему место или концерт, стащим его с мели, а там видно будет». Приятное чувство самодовольствия овладело им после такого рассуждения. «Право, я не совсем дурной человек, даже совсем не дурной человек», — подумал он, — «даже очень хороший человек, как сравню себя с другими».